Едва двери сомкнулись, а кабина опустилась на полметра, Нортис заблокировал лифт, убедился, что висящая в углу камера разбита, и занялся неотложным делом – настройкой броскома. У этого компактного чуда существовало много неучтенных, но от этого не менее полезных возможностей. Дотянувшись до небольшой прямоугольной панели в корпусе платформы, Нортис открыл ее, выудил из открывшейся ниши длинный провод и нечто, напоминающее беспорядочно спутанный клубок из проводов, компьютерных плат и чипов, скрепленных воедино изолентой. На самом деле это достаточно примитивное устройство, собранное Нортисом из электронного хлама, обнаруженного в стенах приюта. Пристальный взгляд техника-профессионала мог бы вычленить детали от электронных замков, пару процессоров из начинки робота-уборщика, миниатюрную батарейку из говорящей куклы, куски разноцветных проводов и довершающий это технологическое безумие штрих. Несколько витков толстой изоляционной ленты, что используется для герметизации пробоин. На создание устройства у него ушло 2 месяца кропотливой работы. Но результат стоил затраченных усилий. Схему устройства и программный код он вытащил из старой инфосвалки на одном из сетевых порталов, находящихся в общественном доступе. Главное знать, где искать. В теории все выглядело неплохо. Осталось проверить на практике. Осуществить проверку в приюте не было возможности. Камеры наблюдения торчали из каждого угла, исправно передавая картинку охранникам. И если возню с электронными деталями роботы принимали благосклонно, считая ее самосовершенствованием и получением новых рабочих навыков, то любые непонятные действия с собственным телом проходили по категории саморазрушения и психологического отклонения. К запрещенным манипуляциям собственным телом относилось практически все, включая нанесение татуировок, прокалывание кожи для пирсинга и прочее по списку. 40 страниц в книжке с воодушевляющим названием «Права, обязанности и запреты для воспитанников муниципального приюта». Раздел, перечисляющий права сирот, полностью поместился на 2 заключительных страничках. Мысленно скомандовав платформе перейти в режим сна, Нортис осторожно извлек из затылочного разъема управляющий кабель и отложил в сторону. Действовать приходилось одной рукой, но за прошедшие 10 лет он привык рассчитывать лишь на нее. Подсоединив дополнительный провод к броскому, другой конец Нортис вставил в собранное устройство. Следом настала очередь управляющего платформой кабеля. Готово. Платформа и броском оказались связаны в одно целое. Если он ничего не напутал в программном коде, то сможет использовать их одновременно, при помощи имплантированного в мозг процессора. Осталось самое опасное – вставить в затылочное гнездо, собранное из мусора устройство, и при этом не сжечь себе мозги. Короткий стержень легко вошел внутрь гнезда и с отчетливым щелчком зафиксировался. В затылке кольнуло, накатило чувство тошноты. Неподвижно застывший калека приготовился к худшему. Спустя несколько долгих секунд боль начала стихать, да и содержимое желудка уже не так рьяно просилось наружу. Похоже, все обошлось благополучно. Увидев, как на панели управления платформой зажегся зеленый индикатор, парень облегченно вздохнул. Полдела сделано. Для уверенности он попробовал сдвинуться с места, и платформа послушно проехала на шаг вперед, мгновенно отозвавшись на мысленный приказ. Действует. Осталось дождаться связи с броскомом. На это ушло 2 минуты томительного ожидания, но оно того стоило. Броском коротко пискнул, на сенсорном экране появилось лаконичное сообщение. Обнаружено новое устройство. Произвести установку? Да. Нет. Выбрав утвердительный ответ, Нортис стал ждать продолжения. Ненадолго задумавшись, Брас вновь запищал и вывесил красную табличку предупреждения. «Внимание! Устройство не сертифицировано. Вы уверены, что хотите продолжить установку?» «Да». «Нет». Это сообщение Нортис ожидал и, не задумываясь, согласился продолжить. Какие могут быть сертификаты, если он самолично собрал устройство и написал для него программный код? Удалось. Броском установил связь и дал допуск. Для проверки Нортис через затылочный разъем поиграл с меню настроек и убедился, что имеет полный удаленный контроль над броскомом. Кабельное соединение – это дикий анахронизм, но самый примитивный беспроводной коннектор стоит так дорого, что остается завистливо облизываться. Неважно. Главное, все работает. Теперь можно отправляться по первому адресу из длинного списка.